кубышка цвела буйно, но в ее цветках не было прежней ядрености и свежести. Запах их был не таким плотным, как раньше, и сама яблоня не улыбалась так солнечно, как бывало, гордясь своей силой, а словно бы присмирела, призадумалась. Ее жадным корням явно не хватало дополнительной влаги, а ветвям ласковой, человеческой руки, которая бы все время холила их. Еще горше было глядеть на медовку. Она и прежде часто хворала, а сейчас совсем захерела. Цвела в полсилы. Ноги и сучки на ней засохли, и мертвые торчали в разные стороны, как немой укор, позабывшим про них, про больную их мать людям. Цветки на медовке были алы, но был румянец безнадежно больного, каким бывает он на щеках чахоточного человека. Анисовки выглядели молодцами, хотя и среди их сучьев можно было заметить несколько сухих, не снятых вовремя веток, напоминающих редкую седину в голове человека, которому незаметно подкрадывается старость. Другой бы не увидел их, прошел бы мимо удовлетворенной белой кипенью цветков, сквозь которую нескоро разглядишь тонюсенький умерший сучок, но от глаза Михаила Аверьяновича ничто не могло укрыться в этом саду. Ему было ведомо и знакомо все-все. До малейшей царапинки на каждом деревце, на каждой веточке. Он потянулся к ближайшему сухому сучку, осторожно, чтобы не повредить живому, сломал его и долго с хрустом мял в руке. Ноги его совсем ослабли, и он присел на землю. Долго и трудно дышал. Потом, оперся руку свата, приподнялся, и они поковыляли дальше. Приблизились к грушам. Они цвели хорошо. Правда, что-то неладное стряслось и с ними. В их внешнем обличье не было прежней гвардейской выправки. Сучья не так уж плотно прижимались к материнскому стволу. Кое-где они оттопырились, обвисли точно обессилевшие пораненные руки. Самое неприятное, однако, заключалось в том, что у одной груши высохла, казалось, ни с того ни с сего макушка, когда-то гордо вознесшаяся ввысь и раньше всех встречавшая восход солнца. Значит, она больше не будет расти. Китайские яблони выглядели еще молодо. Лишь несколько веток было сломлено детьми еще по осени, а теперь эти ветки безжизненно висели на тонких жилках коры. Неприхотливая антоновка и белый налив для неискушенного глаза были прежними, здоровыми, основательными, полными упругой энергии деревьями. Но старик Харламов и тут обнаружил непорядок, сорвал несколько цветков, долго нюхал их, пробовал на язык, разжевал. И под конец, сморщившись, как от внезапной боли, выплюнул. В соседних садах, образовавших вместе с бывшим Харламовским один большой колхозный сад, наблюдалась та же картина. Только у самого шалаша, куда Михаил Аверьянович и Илья Спиридонович вернулись после своеобразного путешествия, они увидели в полной красе раздобревшую, раздавшуюся в длину и ширину зерновку. Этому дикому созданию все было впрок. Худо, сват, погано. помрут яблони без присмотра. Не могут они жить без человека, только и сказал Михаил Аверьянович своему необычно молчаливому спутнику. Потом они вошли в шалаш, присели на плетеную кровать и надолго затихли. Знали ли те немецкие артиллеристы, которые страшным черным утром 22 июня 1941 года наводили жерло орудий на какой-нибудь наш пограничный городок, знали ли они, что их снаряд полетит так далеко и смертельно ранит и вот этот тихий сад? Старый садовник был, однако, еще жив. Его сердце стучало, гнало по жилам кровь. Он готов был вступиться за свое детище и спасти его. Не зря же поднялся он с постели. Михаил Аверьянович ждал того часа, когда в его мускулах почуется прежняя мощь, когда ноги перестанут дрожать, а глаза заволакиваться пеленою. Он ждал и не знал, что смерть подкрадывалась не только к его саду, но и к нему самому. А этот раз, чтобы действовать наверняка, она обзавелась союзниками. С фронта одно за другим пришли извещения о гибели внуков Ивана, Егора, а чуть позже Александра с Алексеем. Когда старик устоял перед этим ударом, ему был нанесен еще один, может быть, самый страшный. Как-то под вечер в сад к Михаилу Аверьяновичу пришла Меланья, супруга покойного Карпушки. Она посидела часок, попила чайку с малиной, до которого была большой охотницей, помянула добрым словом вместе с Аверьянычем Карпа Ивановича, уже собираясь уходить, как бы, между прочим, обронила: «Ульяна-то Подифорова приставилась». Сначала ему показалось, что на его голову обрушили кувалду. Глаза мгновенно налились кровью. Тысячи разноцветных точек замелькали перед ними. Потом острой болью полоснула в левой части груди. Боль эта мгновенно ударила в шею, в плечо, в левую руку, в ногу, потом охватила все тело. Затем она стала быстро утихать, утихать, и, наконец, совсем утихла. Наступило блаженнейшее состояние покоя. Но то была черта, за которой, приблизясь вплотную, стояла смерть. В кустах крыжовника запел соловей. Звонко, сочно, с переливами, с прихлебом. Но соловей запоздал. Мертвые песен не слышат. Сад погибал. На глазах у Фроси она хотела, но не могла ничем помочь ему. «Не разорваться же мне на части», — говорила она отцу, когда тот приносил ей очередную невеселую сводку о саде и просил помочь людьми. Петр Михайлович захворал. «Може, и не поднимется больше». Теперь все на моих плечах. Нет у меня ни единой души, тять. Девчат всех забрали в баланду на ремонт тракторов. Ребятишки сидят по домам, не во что их обуть и одеть. Да и отощали сильно. Какие из них работники? А ведь осень, холода наступили. Зима в тот год была лютой. Свирепые морозы ударили уже в начале ноября. Они застали затонцев врасплох. Во дворах не было ни хворостинки. Люди остались без топлива. Избы ослепли. Из-под насупленных соломенных крыш мрачно глядели они на мир промерзшими окошками. Ни один солнечный луч не мог проникнуть внутрь жилья сквозь толстый слой льда на стеклах. У озябших детей не хватало мочи дыханием своим проделать крохотные зрачки, чтобы окна хоть чуточку прозрели. Печи стояли холодные, враждебные, от них которые уж день не исходило благодатное, спасительное тепло. И вот к лесу со всех концов Савкина затона потянулись сани и салазки. В последние были впряжены женщины. Вскоре они вернулись ни с чем. Лесники неплохо несли свою службу. Что ж делать? Не замерзать же в самом деле. Живая человеческая плоть требовала тепла. Но где ее взять? Теперь-то трудно установить в точности, какая из солдаток решилась первой, в чьем дворе раньше всех появилась срубленная яблоня. Только с того дня по всему селу закрякали, застучали топоры над огородами, над садами, взмывали красные щепки из всех труб. Густо повалил дым. Из голландок и печей прямо на пол, живой, горячей кровью, потекли струи яблоневого сока. Избы наполнились кисло-сладким его запахом. В один месяц исчезли яблони на приусадебных участках колхозников. Печи быстро пожрали палисадники, и теперь с черными разверстыми ртами неторопливо ждали новых жертв. И вот лунной январской ночью одинокая старушка застучал топор у вишневого омута. В ту же ночь ему откликнулся другой заигрицы в старом колхозном саду. И лиха беда начала. Сперва рубили с наступлением сумерек, а потом и днем никого не таяс и не страшас. Сраженный ужасным зрелищем, Илья Спиридонович не то слег окончательно, не то погрузился в обычную свою трехдневную спячку, чтоб не слышать и не видеть совершившегося. Фрося попыталась было остановить истребление колхозных садов, но безуспешно. Она и грозила, и уговаривала, и умоляла. Не помогло. «Жизнь наших детей дороже сада. Там у меня муж и два старших сына полегли, а ты меня за яблоньку срамотишь», — отвечала ей ожесточившаяся солдатка. Фрося подумала, подумала, да и махнула рукой. Ведь, ежели хорошенько поразмыслить, женщины правы. Срубив яблоню, они спасут себя и своих детей. А сад, в конце концов, можно заложить новый, только бы кончилась эта проклятая война, и остались бы живы люди. Рассудив таким образом, она немного успокоилась, но однажды зима подходила к концу, Фрося собралась посмотреть на старый сад, поглядеть, осталось ли что от него. Еще издали, на лесной, хорошо укатанной, начинавшей по-весеннему чернеть дороги, она увидала возок с дровами. На дровах сидела женщина, в которой Фрося угадала свою подругу Наталью Полетаеву. Сблизились. Фрося попросила остановиться, окинула глазом возок и вдруг ахнула. Качалась и упала на снег, будто подстреленная. На дровнях лежало одно единственное дерево, которое Фрося различила бы среди тысяч деревьев, потому что это была ее медовка. Из искромсанного неловким, неумелым дровосеком комля красными раздробленными костями торчали обломки древесины, и точно свежая рана кровоточили. Шина свешивалась с дровней и волокла по снегу, роняя по пути хрупкие от утреннего заморозка ветви, те самые ветви, на которых совсем еще недавно грелись на солнце сочные и сладкие плоды. Наташка, что ты наделала? Зачем ты ее... прохрипела Фрусь. Это же медовка. Какая уж попалась. Я не выбирала, ответила Наталья грубо. Лицо ее было серым, злым, и, натягивая вожжи, чтобы тронуться дальше, не сказала. Крикнула все так же грубо, с ледяной дрожью в голосе. Похоронную нынче получила. Нету больше Ивана Митрича. Под Будапештом, осколком мины. Над головой Натальи взвился кнут и со свистом упал на спину лошади. Лошадь рванула. Растопыренные жесткие ветви медовки больно обожгли Фросины щеки.